и современные чувства и ассоциации. Басни Крылова написаны замечательным русским языком. Все персонажи, будь это лев или слон или заяц, все они вместе с людьми удивительно русские, удивительно наши, удивительно близки нам, русским людям. И написаны они простым, очень народным, я бы сказал, стихом. И вот так они и просятся быть произнесенными вслух, стать живыми, кажется, рожденными 7 минут в простой и непринужденной беседе. Теперь уже прошло более 1,5 века, как басни Крылова полюбились русскому сердцу. И надо прямо сказать, что пока он никем не превзойден. В русской литературе после Крылова, пожалуй, не было ни одного равного ему баснописца. Можно вспомнить иронические пародийные басни Алексея Константиновича Толстого, братьев Жемчужниковых под псевдонимом Козьмы Пруткова, революционные басни Демьяна Бедного. Вот последние годы наш советский поэт Сергей Михалков возродил басенный жанр. Он нашел очень интересный свой стиль современной басни. И вот все-таки дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует над басенным миром. Мне очень хочется, чтобы вы полюбили Крылова и его басни всей душой, так как я их люблю. А сейчас я вам прочту несколько басен.